Он постоял у постели и сказал на прощание: «Спасибо тебе за все, капитан, за твое мужество и за твою честность. Спасибо тебе, парень». Панченко понял, что эти слова выше любой награды. Понял и прочувствовал сказанное ему подполковником. И, постаравшись вытянуться, сказал: «Служу Советскому Союзу». Он сказал это по привычке, как делал раньше, еще во времена другой страны. И, поняв, что ошибся, сильно смутился. «Ничего», — улыбнулся на прощание Борисов. «Родина у нас у всех все равно одна. Выздоравливай, капитан». И вышел из палаты. Уже в коридоре он увидел стоявшего там Крутого. «Что случилось?» — спросил полковник. «Группа ФСБ, пытавшаяся задержать террористов, не сумела этого сделать», — доложил Крутов. «У нас двое тяжело раненых. У террористов убит один человек. Приказано ехать в аэропорт Шереметьево-1. В 16:30 там будут передавать нам капсулу». «Поехали», — кивнул полковник, решив, что Абуладзе наверняка будет в аэропорту. Средиземное море. 14:15 по среднеевропейскому времени. Московское время 16:15. Только в самолете Виктор немного успокоился. Привычный ровный гул моторов как-то благотворно действовал на нервы, но он все равно старался не смотреть в сторону Переды, словно боялся вызвать у себя приступ того животного страха, который он испытал в порту, поняв, что именно сделал с его напарником этот испанец, так хорошо говоривший на русском языке. Чуть дальше, через два ряда от них, сидели Хулио и Альберто, которые, кажется, мирно спали, не обращая внимания на все трудности перелета. Впрочем, это было и не его дело. Виктор долго держался, честно заглушая в себе все чувства. Но когда принесли еду, и его спутник начал есть, оглушительно чмокая от удовольствия, Виктор не выдержал, его стошнило. И он отправился в туалет, чтобы хоть там найти относительное успокоение. А ведь все началось так здорово. Сразу после того, как его выгнали из летного училища, он начал работать у Аркадия Александровича в тот благословенный 88-й год, когда Горбачев впервые разрешил кооперативы и дал им право получать свои деньги со счетов. Вся прежняя безналичка хлынула в криминальный мир. Они вместе с Аркадием Александровичем делали тогда бешеные деньги, обналичивали 1:2. У них был кооператив по закупке у населения сельскохозяйственной продукции, где расплачиваться нужно было наличными. Это было совсем нетрудно. Брать деньги из банка, пускать их в оборот, по обналичиванию и возвращать себе тот же капитал, но уже с удвоенными цифрами. Тогда Виктор заработал свой первый миллион. Сколько заработал Аркадий Александрович, трудно было даже представить. Потом они основали неплохую компанию по продаже нефти за рубеж и сумели в Сибири сойтись с нужными людьми. Все это кончилось тем, что к моменту развала Советского Союза они были уже достаточно состоятельными людьми даже в долларовом эквиваленте. И, наконец, после 91-го они развернулись по-настоящему и заработали еще несколько миллионов долларов на строительстве. Москва тогда переживала настоящий бум. Цены на квартиры росли, как в сказке. Любой чиновник, имеющий право подписи, зарабатывал миллионы. Московская власть даже получила неслыханное в мире обоснование коррупции, когда ее бывший мэр и профессор экономики громогласно заявил, что чиновники также должны вознаграждаться в процессе приватизации. Это было подлинное обоснование коррупции, которое уже никто и ничто не могло остановить. И тысячи людей, прилипающих к городским властям, подобно отвратительным раковым клеткам, быстро уничтожали здоровые организмы, разлагая все вокруг. Но первый демократический мэр вскоре ушел со своего поста, а сменивший его другой мэр оказался деятельным и энергичным человеком, сумевшим сделать так, чтобы чиновники, продолжающие брать деньги и получать баснословные взятки, еще бы и научились работать. И тогда дела у таких, как Аркадий Александрович, пошли несколько хуже обычно. Строительный бум спал, столица была перенасыщена предлагаемыми свободными метрами для жилья